Глава 34. Артем Романов. Когда, наконец, мы отсмеялись и смогли перевести дыхание, я почувствовал, что напряжение понемногу отпускает меня. Вся эта история с директором и его грозной женой выглядела до безумия комично, но на душе оставалось беспокойство из-за совершенно других людей. Бывшего мужа Юли и этого чертова риэлтора. «Ладно, ребят, посмеялись и хватит», произнес я, становясь серьезным и стараясь привлечь внимание парней. «Теперь давайте обсудим, что делать с Антоном и его дружком-риэлтором. Я не собираюсь оставлять это просто так». Руслан сразу же посерьезнел. Лицо его приобрело строгое и холодное выражение. «С риэлтором мы уже кое-что выяснили», — заговорил он, внимательно глядя на меня. «Я знаю, где он появится в следующий раз. Мы его уже взяли в разработку. Так что просто подождем его и вытащим все, что знаем. И если парень не хочет ближайшие лет 5-7 провести в местах не столь отдаленных, где ему точно не будут рады, он сдаст нам Антона. Так можно будет списать на коллективный сговор, и тогда основной удар упадет именно на бывшего мужа твоей красавицы». И я слушал внимательно, внутренне закипая от злости и одновременно облегчения, что дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Вся эта грязная схема с разделом имущества, мошенническая продажа моей квартиры, сокрытие доходов, я понимал, что нужно действовать осторожно. Но сейчас мне хотелось немедленно отправиться и лично разобраться с этим наглецом. «И что нам сейчас нужно делать с Юлей?» — спросил я, стараясь сохранить спокойствие и контроль над ситуацией. «Пока ничего», — отозвался Дамир, поднимая взгляд от своего телефона и смотря на меня с серьезным выражением лица. «Вам обоим просто сидеть и ждать. Это не быстрый процесс. Отдыхайте, занимайтесь личными делами. Когда дойдет дело до опознания риэлтора, Юлю вызовут, а дальше и твои показания понадобятся. Ты же сам нанимал этого риэлтора, так что и ты в этой схеме не последний человек». Я медленно кивнул, стараясь уложить всю эту информацию в голове. Что ж, остается только ждать. Как бы сильно мне не хотелось ускорить процесс и лично вытрясти душу из этих мерзавцев. «Ладно, тогда я поехал домой», — произнес я, пожимая руки ребятам и направляясь к своей машине. «Если будут новости, сразу звоните». Руслан и Дамир кивнули, а я сел в машину и выехал с парковки. Всю дорогу домой меня не покидала мысль о Юле. Как же мне хотелось прямо сейчас оказаться рядом с ней, обнять, убедиться, что она в порядке и больше никуда не ввязывалась. Юля, моя непоседливая девочка с ее острым язычком и непокорным характером. Я даже невольно улыбнулся, представив, как она сейчас дома ворчит, дуется и дуется, что я и запретил куда-либо выходить без моего ведома. Попытка дозвониться до нее снова оказалась неудачной, и я мысленно отметил себе, что пора серьезно обсудить с ней правила нашего общения. Мне это совершенно не нравилось. Юля должна была быть всегда на связи, чтобы я мог не сходить с ума от беспокойства. Заехав по дороге в цветочный магазин, я выбрал огромный букет белоснежных роз, представляя, как она обрадуется, увидев их. Настроение поднималось, и я уже предвкушал, как мы проведем вечер вместе. Возможно, я даже отшлепаю ее слегка за непослушание, а потом уже придумаю что-нибудь гораздо более приятное для нас обоих. Подъехав к дому, я увидел свет на кухне и чуть ли не в припрыжку направился к подъезду. Я чувствовал себя мальчишкой, влюбленной и счастливой от того, что наконец-то добрался до дома. Осторожно открыв дверь ключом, я тихонько крался на кухню, уже предвкушая, как прижму к себе Юлю и поцелую ее так, что она забудет о своем разбитом носе и обо всех сегодняшних переживаниях. Но едва я подошел к дверному проему, как услышал приглушенные голоса, и я замер, прислушиваясь. И вдруг резко получил кухонным полотенцем по голове. «И как тебе не стыдно?» — раздался громкий, звонкий и возмущенный голос, которого тут, ну, совершенно точно не должно было быть. «Я разве так тебя растила? Ты почему позволяешь себе руку поднимать на девочку?» И я застыл. Чувствую себя школьником, которого поймали на какой-то детской шалости. Юля сидела на кухне, виновато опустив глаза. Вот блин. Мама приехала.